Глава 27, в которой доказывается, что смерти нет дела до превращений, и объясняется, что произошло, когда милиционер бросил топорик в толпу поссорившихся бумаг. Серебряное и золотое царство народных сказок вспомнилось Васе, когда он выслушал обстоятельный отчет кота, посвященный одному рабочему дню секретаря Леона Спартаковича. «Мы в бумажном царстве», — сказал Вася. «Бумага чужда природе. Она создана людьми и опасна потому, что белый лист не смеет возразить человеческой руке, которая может написать на нем все, что угодно». «Ты читал «Мертвые души» Гоголя?» — спросил Вася, совершенно забыв, что, несмотря на богатый жизненный опыт, кот все-таки остался котом и не умеет ни читать, ни писать. Он первый написал о мертвых душах, которые можно покупать и продавать, потому что они не существуют, а только значатся на бумаге. «Повтори-ка, что сказал толстяк, которому хотелось отделаться от жены?» Он сказал, что на службе она, как положено, постепенно превратилась бы в соответствующий документ. «Вот видишь, ты помнишь скандал на площади, который мы видели из окна в первый день приезда? Это были люди, превратившиеся в бумагу. Милиционер бросил в толпу топорик и убил одного из них. Но со смертью не шутят. Ей нет дела до превращений. Вот она и вернула одному из документов его человеческую внешность. Теперь мне ясно, почему Верлиока...» Кот вздрогнул и, прижав уши, с ужасом втянул голову в плечи. «Молчи!» «Почему?» — смеясь, — спросил Вася. «Ты произнес его имя». «Ну да. Не называть же его высокопревосходительством. Кроме того, мне почему-то кажется, что у него кончились стрелки». «Я видел их своими глазами», — прошептал кот. «Он отменил стрелки, потому что придумал для тебя другую, более страшную казнь». «Ну, это мы еще посмотрим», — беспечно отозвался Вася. «Так вот, я говорю, что мне ясно, почему он притворился, что влюблен в Иву. Это была еще одна попытка стать человеком». «Ну, насчет Ивы он у меня в руках», — все еще стараясь унять дрожь, заметил Филя. «Кто он?» «Разумеется, Лука Порфирич». «Не понимаю. Завтра я пойду к нему и поставлю перед выбором. Или ты, братец, расскажешь нам, что случилось с Ивой, или я расскажу Леону Спартакчу о том, что происходит в его бумажном царстве. Знаешь ли ты, — скажу я ему, — что означенный Леон сделает с тобой, узнав, за что ты получил кольцо с бриллиантиком в 1,5 карата? Коррупция, взятки, — грозно сказал кот, подняв лапу, из которой вылезли длинные когти. А Ричард — львиное сердце, а девочка-собачка, которую похоронили, потому что не хотелось выкармливать двоих. Пошли? Куда? Разумеется, в контору. Вася задумался. Ну вот что, мой милый, условимся, — сказал он. Ты останешься в гостинице. Прости меня, но ты все-таки кот. А я должен поговорить с Лукой Порфирьевичем, как мужчина с мужчиной.